Матерь Агни-йоги. Некоторые недоумевают, почему, несмотря на все усилия применить мощь мысли и защититься от уколов темных сущностей, темные твари продолжают колоть и по самым чувствительным местам, используя при этом все возможные обстоятельства разных людей и детей в особенности. Ответ простой. Они видят неизжитые слабости. И даже не только пятна, но серенькие пятнышки на ауре, и именно через них и вредят. И защитные мысли именно благодаря этим пятнышкам становятся неэффективными, ибо вред причиняется через места затемнения в ауре. Пятнышки эти служат точками контакта для темных воздействий. Если их уничтожить путем очищения сознания, то и колоть, и причинять вред темные не смогут. И здесь надо вспомнить слова: «И бесы отступили от него и начали ему служить силы света». Это есть момент полной победы над тьмою, одержанной внутри себя, над собою самим. После выдержанного испытания на известной ступени тьма отступает. Но потом борьба продолжается снова, но уже на другом уровне и в новом аспекте.